31. Облик Монка обрисовывается. Хотя Д'Артаньян теперь больше рассчитывал на успех, однако он не совсем понимал положение дел. Обильную пищу для размышлений давала ему поездка Атоса в Англию, союз короля с Атосом и странное сплетение его собственной жизни с жизнью графа де ля Фер. Лучше всего, казалось ему, предоставить себя судьбе. Была допущена неосторожность, хотя Д'Артаньяну вполне удалось желаемое, хорошего из этого ничего не вышло, все погибло, значит, теперь уже нечего было терять. Д'Артаньян прошел с Монком в лагерь. Возвращение генерала произвело впечатление чуда, так как все считали его погибшим. Но суровое лицо и ледяной вид Монка словно спрашивали у обрадованных офицеров и восхищенных солдат о причине такого ликования. Лейтенант встретил Монка и рассказал ему, какое беспокойство причинило всем его отсутствие. «Но о чем же вы беспокоились?» — спросил Монк. «Разве я обязан во всем давать вам отчет?» «Но, генерал, овцы без пастуха могут испугаться». «Испугаться?» — повторил Монк своим твердым и могучим голосом. «Вот так слово, черт возьми! Если у моих овец нет зубов и когтей, то я не хочу быть их пастухом. Вы испугались?» «За вас, генерал». «Занимайтесь лучше своим делом. Если у меня нет такого ума, какой Бог дал Оливеру Кромвелю, то у меня есть свой ум, данный мне, и я им доволен, как бы мал он ни был». Офицер не возражал, и все решили, что Монк совершил какой-нибудь важный подвиг или просто испытывал их. Очевидно, они мало знали своего осторожного и терпеливого генерала. Монк, если он был таким же искренним пуританином, как его союзники, должен был горячо благодарить своего святого за освобождение из ящика Д'Артаньяна. Пока все это происходило, наш мушкетер не переставал повторять про себя: «Дай Бог, чтобы Монк был не так самолюбив, как я. Если бы кто-нибудь засадил меня в ящик под решетку и повез таким образом, как теленка, через море, я сохранил бы такое неприятное воспоминание о своем жалком положении в ящике, так сердился бы на того, кто запер меня туда, так опасался, чтобы он не смеялся над моим путешествием в ящике, что, черт возьми, я воткнул бы ему в горло кинжал в награду за его решетку и пригвоздил бы его к настоящему гробу в память о фальшивом, в котором я лежал 2 дня. Д'Артаньян был искренен, говоря это. Наш гасконец отличался большой чувствительностью. По счастью, Монк был поглощен другими мыслями. Он ни словом не обмолвился о минувшем своему смущенному победителю, напротив, оказывал ему полное доверие, водил с собой на рекогносцировки, чтобы добиться одобрения Д'Артаньяна, которое ему, вероятно, очень хотелось получить. Д'Артаньян вел себя как искуснейший льстец. Он восхищался тактикой Монка, порядком в его лагере, и весело трунил над Ламбертом, который, говорил он, совершенно напрасно затруднял себя созданием лагеря на 20 000 человек, тогда как ему хватило бы и 10 земли для капрала и 50 гвардейцев, которые, возможно, останутся ему верны. Тотчас по возвращении Монк согласился на свидание, о котором просил Ламберт накануне, и на которое лейтенанты Монка ответили отказом под предлогом, что генерал болен. Это свидание не было ни продолжительным, ни интересным. Ламберт спросил об образе мыслей своего противника. Монк ответил, что согласен с мнением большинства. Ламберт спросил, не лучше ли кончить расплю союзом, чем сражением? Монк попросил неделю на размышление. Ламберт не посмел отказать ему в этой просьбе, хотя, отправляясь в поход, хвастался, что сразу уничтожит армию Монка. Когда за этим свиданием, которого нетерпеливо ждали приверженцы Ламберта, не последовало ни мира, ни сражения, мятежная армия Ламберта, как и предвидел Д'Артаньян, предпочла парламент, хоть и усеченный пышным, но бесплодным замыслом своего генерала. Вспоминались сытные лондонские обеды Эль и Херес, которыми горожане почивали солдат своих друзей. Солдаты Ламберта с ужасом смотрели на черный походный хлеб, на мутную воду Твида, слишком соленую для питья, слишком пресную для пищи, и думали, не лучше ли нам будет на той стороне? Не для Монка ли жарится говядина в Лондоне? С тех пор только и говорили, что о побегах из армии Ламберта. Солдаты давали увлечь себя силе тех начал, которые наравне с дисциплиной неизменно объединяют между собой членов любого отряда, сформированного с любой целью. Монк защищал парламент. Ламберт на него нападал. Желание поддерживать парламент у Монка было не более, чем у Ламберта, но он написал его на своих знаменах, и потому противной партии поневоле пришлось написать на своих лозунг «Восстание, резавший слух пуритан». Поэтому солдаты стекались от Ламберта к Монку, как грешники от Вельзевула к Богу. Монк подсчитал, если в день будет по 1000 дезертиров, Тламберт продержится 20 дней. Но при падении всякого тела скорость и сила тяжести всегда возрастают. Первый день было 100 беглецов, во второй 500, третий 1000. Монк думал уже, что дошло до среднего числа. Но с 1000 число беглецов перескочило на 2, потом на 4. И через неделю Ламберт, чувствуя, что не может уже принять боя, если ему предложат драться, благоразумно решил ночью снять лагерь, вернуться в Лондон, чтобы опередить Монка, составив себе там крепкую армию из остатков военной партии. Но Монк, ничего не боясь, победоносно двинулся прямо на Лондон, вбирая в свою армию всех тех, кто сам плохо знал, какой партии он принадлежит. Монк стал лагерем в Барнете, в 4 милях от столицы. Парламент ликовал, воображая, что нашел в нем покровителя. Народ ждал, когда знаменитый полководец покажет себя, чтобы судить о нем. Даже Д'Артаньян не мог разобраться в его тактике. Он наблюдал и восхищался. Монк не мог войти в Лондон с готовым решением, не вызвав там междоусобной войны. Он медлил. Вдруг, вопреки ожиданию, Монк прогнал из Лондона военную партию и занял город именем парламента. Потом, когда граждане исполнились возмущения против Монка, когда даже солдаты стали обвинять своего начальника, он, убедившись, что сила на его стороне, объявил о хвосте парламента, что пора ему сложить в себя полномочия и уступить место настоящему, а не шутовскому правительству. Монк объявил об этом, опираясь на 50 тысяч шпаг, которым в тот же вечер с бурным ликованием присоединилось 500 тысяч жителей славного города Лондона. И вот в ту минуту, когда народ после шумных празднеств и пирушек на улицах задумался над тем, кому передать власть, вдруг узнали, что из Гааги отплыл корабль, на котором находится Карл II. «Господа», — заявил Монк своим офицерам, — «я отправляюсь навстречу законному королю. Кто любит меня, пусть следует за мной». Слова его были встречены бурными возгласами. Услышав их, Д'Артаньян задрожал от радости. «Черт возьми», — сказал он Монку, — «вот это смело». «Вы поедете со мной, непременно, генерал. Но скажите мне, прошу вас, что написали вы в письме, отправленном с Атосом, то есть с графом де ля Фер, помните, в день нашего приезда?» «От вас у меня нет тайн», — ответил Монк. «Я написал только, жду, ваше величество, через 6 недель в Дувре». «Ну, тогда я не скажу, что это смело, а скажу, что это тонко разыграно». «Вы в этих делах знаток», — отвечал Монк. Это был единственный намек генерала на его путешествие в Голландию.